Однажды вечером щенок Тявка и кот Чернобурчик сидели на скамейке и рассказывали друг другу сказки. Вдруг Чернобурчик толкнул щенка лапой в бок и шепнул прямо в ухо: «Мряу, посмотри на крышу соседнего дома». «Ну, смотрю, обыкновенная крыша, черепичная». «Вот еще посмотри». «Какая разница, сколько я буду смотреть? Крыша как крыша, и что на ней в темноте разглядишь?» «Трубу видишь?» «Трубу-то я вижу, вон она, и дым из трубы идет». «А рядом с трубы они оба вскинули мордочки и увидели над крышей яркую, похожую на большущий лимон, луну. Послушай, Чернобурчик, может, от луны отломился кусочек и упал на крышу? Почему бы и нет? Правда, осколочек луны упал и светится. С тем и пошли приятели спать. А рано утром Чернобурчик проснулся, умылся и примехонько отправился на соседнюю крышу, чтобы на лунный камешек поглядеть. Взобрался он по лестнице на крышу, но ничего, кроме маленького стеклышка, не нашел. Вот, значит, что вчера ночью светилось. Но щенку он об этом не сказал. Пускай Тявка по-прежнему мечтает, пускай верит, что мы видели вечером на черепичной крыше самый настоящий осколочек луны. Ведь это так грустно, если вдруг отнимают мечту.